Но человек воистину странное существо, совершенно непостижимое в своих тайных помыслах и желаниях. Теперь, когда я вел лошадей с носилками, а Вилли брел, придерживаясь рукой за стремя Найтли, меня начала мучить ревность. Я жутко ему завидовал. Они двигались впереди, и мне было прекрасно видно, как в разговоре девушка склоняла к нему голову, а ее свисающие вниз атласные волосы словно нарочно гладили его покрытую белесой щетиной щеку. Эх, я много бы дал, чтобы вот так шагать рядом с ней, ощущать ее запах и ловить, пусть даже невольные прикосновения. Но скоро и эти мысли отлетели от меня прочь. Солнце, поднимающееся от земли тропические испарения и тупая боль в ногах, заставили мечтать лишь о воде и хоть какой-то тени. А вокруг нашего отряда, бредущего неизвестно где и неизвестно куда, расстилался земной рай. От куста к кусту степенно и горделиво передвигались группки жирафов. Вдали мелькали белые пятнышки изящных и быстрых газелей, а сытые пятнистые кошки, развалившись в послеобеденной дреме на сучьях громадных баобабов, провожали нас своими желтыми, алчно прищуренными глазами. Мы же не замечали ровным счетом ничего, стремясь все дальше и дальше удалиться в бездонные глубины вздымающегося на горизонте леса. Ведь и в природе загнанные и спасающие свою жизнь животные тоже прячутся в самой чаще, чтобы там почувствовать себя в относительной безопасности. Но злой рок, в недобрый час заинтересовавшийся нашими скромными персонами, с того дня не отпускал нас, куда бы мы ни свернули. Утром, после короткой и беспокойной ночевки, мы нашли еще одну лошадь мертвой. Это было совершенно необъяснимо и подозрительно, однако было непонятно, на кого эти подозрения возлагать. К сожалению, перед нами был прискорбный факт, с которым хочешь не хочешь, а приходилось считаться. Растерянно побродив вокруг ее охладевшей туши, мы как-то одновременно ощутили весь ужас нашего положения. Было решено сесть и хорошенько продумать, как действовать дальше. И, надо сказать, споры в этом вопросе разгорелись нешуточные. Казалось, что следовало продолжить движение на юг и постараться хотя бы к завтрашнему вечеру добраться до селения Мангуэзе. К этому склонялись мы с Найтли. Дядя же категорически не советовал лезть в чащобу и призывал поскорее вернуться на покинутую нами трассу. Вилли со своей стороны энергично настаивал на идее резкого поворота в сторону относительно недалекой реки. Мотивировал он свое предложение тем, что двигаться на плоту или лодке будет физически легче и безопаснее, поскольку следов на воде не остается. «При всем уважении к вашему родственнику», — доказывал он мне, — «возвратиться обратно совершенно невозможно. Те, кто напал на нас один раз, вполне могут повторить попытку. А поскольку лошадей у нас осталось только две, то поддерживать необходимый темп движения мы не сможем ни при каких обстоятельствах. Да, верхом можно было преодолевать по 30 и даже по 40 километров в день, но вот пешком, да еще с носилками на плечах, мы в лучшем случае одолеем лишь 10. Найтли тут же самоотверженно заявила, что тоже готова идти пешком, но мы дружно постарались убедить ее в том, что пока такой необходимости нет. В конце концов, все же победила точка зрения Зонфельда, который громогласно и с картой в руках, как дважды два, доказал всем и каждому, что река и только река способна вывести нас к цивилизации, причем без чрезмерных усилий. Пила и топор у нас имелись, а выстроить небольшое плавучее средство он обещал буквально за один день. И мы пошли к реке. Рассказывать о том двухдневном марше, уводящем нас в совершенно дикие места, особо нечего. Бросив часть снаряжения прямо посреди дороги, мы нагрузили оставшееся имущество на двух лошадей и неторопливо двинулись через лес, ориентируясь в основном по компасу. Проселок, неоднократно пересекаемые слоновьими тропами, мы давно потеряли и большую часть времени шли просто наугад, рассчитывая на то, что обязательно упремся в речную долину. На третий день пути приметы близкой водной артерии стали заметны вполне явственно. Зелень стала более густая, появились крохотные ручейки, бодро пробивающие себе дорогу в красноземе, и, кроме того, значительно выросло количество встречающихся по пути змей, как известно, весьма любящих влажные места. В какой-то момент Вилли, взявший на себя роль проводника, остановился и попросил меня опустить носилки на землю. «Так», — деловито огляделся он по сторонам, — «предлагаю сделать маленький привальчик». «Вот что, Алекс», — доверительно обнял он меня за плечи, — «ты ведь знаешь о моем обостренном чувстве воды?» Я кивнул. «Мой нос сигнализирует о том, что река где-то рядом. Сделаем вот что. Пусть Найтли, пока мы будем отсутствовать, приготовит что-нибудь поесть, а мы все втроем обследуем подходы к реке и выберем место для строительства плота». «А дядю-то зачем с собой тащить?» Потирая намятые лямками плечи, удивился я. «Ну как же ты не понимаешь?» — сделал удивленные глаза Вилли. «Он такой опытный человек, столько лет здесь провел. Да неужели он лучше всех нас не знает, какие деревья наиболее пригодны для этого дела?» «Да и вот еще что», — как бы, между прочим, добавил он, когда мы с ним занимались разведением костра. «Оставь на всякий случай, Найтли, свой автомат. Мы ведь будем отсутствовать довольно долго, может быть, даже часа два. Людей здесь, конечно, никаких нет», — добавил он, «но как бы ее не испугал какой-нибудь крупный зверь. Думаю, именно здесь они ходят к водопою. Во всяком случае, ей будет чем их попугать, а мы возьмем с собой карабин». Слова его были вполне разумны, и никаких возражений с моей стороны не вызвали. Напротив, я был рад в очередной раз услужить нашей прелестной спутнице. Рассказав девушке, как при необходимости привести оружие в боевое положение, я повесил его на сучок вблизи костра, посоветовав на прощание без нужды столь опасной штукой не пользоваться. А далее мы пошли искать реку. Теперь впереди шел я, а Вилли время от времени подавал мне команды, куда свернуть и с какой стороны обогнуть очередной древесный завал. Вскоре, к нашему удивлению, наш путь перерезала довольно широкая и явно посещаемая людьми тропинка. Обрывок фольги и вдавленный в глину окурок сигареты недвусмысленно указывали на то, что здесь изредка бывают разумные обитатели нашей планеты. Поскольку тропа вела в выбранном нами ранее направлении, то мы, конечно же, пустились по ней, сразу выиграв в скорости передвижения. Но минут через 15 нам пришлось свернуть в сторону и сделать крюк. Метрах в 20 от себя мы заметили недавно издохшего слона, над которым кружила стая пернатых падальщиков. К счастью, лес вскоре как бы расступился, открывая нам не только вид на довольно широкую речку, но и узенький веревочный мостик, переброшенный на другой берег. «Какая красота!» — сразу оживился Владимир Васильевич, пребывавший в последнее время не в лучшем расположении духа. «И смотрите, тот берег по всем статьям подходит для устройства стапеля для плота. И деревья там растут буквально рядом, и берег низкий. Ну-ка, парни, переберемся туда, посмотрим поближе». Пройдя по довольно опасно колышущемуся мостику над темной, почти черной водой, мы преодолели еще буквально 200 метров и вдруг оказались на уютной, освещенной рассеянным светом солнца полянке. Она была не столь сильно опутана лианами и казалась словно намеренно окруженной чистоколом не слишком толстых деревьев. «Да, прекрасное место», — сразу же опустил носилки Зомфельд. «По-моему, так просто идеальное. Как вам оно?» — повернулся он к Владимиру Васильевичу. «Полностью согласен», — поддержал его дядя. «Главное, стволы деревьев почти одинаковые по диаметру и не так далеко от воды. Из них мы как раз и соберем основу, а сучья используем в качестве настила и для изготовления ограждения». Неугомонный немец тут же извлек из чехла топор и принялся обстукивать обухом встречающиеся на пути деревья, как бы выбирая наиболее пригодные. Я же взял ручную пилу и попробовал сделать один пробный пропил. Довольно скоро, углубившись в древесину на ладонь, я понял, что, несмотря на наш энтузиазм, строительство приемлемого по грузоподъемности плота потребует от нас недюжинных усилий. С этими рассуждениями я и вернулся к дяде. Поговорив о том, сколько придется свалить и перекатить чурбанов, мы как-то незаметно для самих себя сместились на тему того, что будем делать с алмазами, попав в столицу. Увлеченные разговором, мы совсем упустили из виду Зомфельда, и только минут через 10 обратили внимание на то, что не видно ни его самого, ни слышно стука его топора. «Куда наш фюрер-то пропал?» — приподнялся на локтях дядя. «Вроде все время здесь крутился. Пора идти обратно. Чай, девочка твоя, нас уже заждалась». «Боюсь, что некоторых из нас она не дождется никогда». Неожиданно громко прозвучал голос телохранителя, словно по волшебству возникшего из-за ближайшего куста. «Это почему же?» — несколько растерянно поинтересовался Владимир Васильевич, устало откидываясь на спину. «А вы что же думали, товарищи?» По-русски и даже почти без акцента произнес в ответ Вилли, вынимая из-за спины руку и наглядно демонстрируя нам готовый к стрельбе Вальтер. «Или что?» Надеялись обвести всех вокруг пальцев? В одиночку попользоваться краденными камнями не выйдет. Если в этот момент рядом со мной упал бы тунгусский метеорит, я был бы поражен меньше, чем от звука этих негромко произнесенных слов. «Ты? Как?» — только и смог выговорить я. «А так», — невозмутимо ответил телохранитель, делая два шага вперед. «Очень просто. Мои родители, о чем вы, конечно, не догадывались, были вовсе не из Западной Германии, а из Восточной. Когда я учился в начальной школе, русский язык преподавался нам наравне с родным. А учеником в классе я был не из последних. По русскому, например, у меня были отличные отметки. И не надо на меня так грозно смотреть», — качнул он пистолетом в сторону старпома. «Мы здесь все на чужой территории. Все преступники и все предатели. Против тебя, Алекс», — качнул он оружием теперь в мою сторону, — «у меня предубеждений или ненависти нет. Ты парень нормальный, и мне даже жаль, что вы с Владимиром, скорее всего, здесь и погибнете. Один ты его никуда не доставишь, а мы с Найтли сейчас уедем и уведем с собой всех лошадей». «На всякий случай», — ухмыльнулся он, — «чтобы второй погони не было». «Но разве и Найтли с тобой заодно?» От неожиданной новости я плюхнулся на лежащий позади меня гнилой древесный ствол, как будто у меня из-под ног выбили опору. «Конечно, со мной», — возбужденно облизнул губы Вилли. «А как же? Мы с ней давно хотели оставить Лауфилд, пожениться и уехать из этой африканской дыры в Европу. Вот только денег на это не было. А теперь они есть». Победно воскликнул он, протягивая ко мне руку. «То есть сейчас будут. Кинь-ка мне быстренько тот мешочек, что висит у тебя на груди», — приказным тоном скомандовал он. «Не заставляй прибегать к насилию». Как не был я ошарашен и сбит с толку, но попытку спасти камешки я все же решил предпринять. Подумал, что если приближусь к нему на небольшое расстояние, то получу возможность выбить пистолет из его руки. Но едва я начал подниматься на ноги, как немец тут же направил ствол мне прямо в лоб. «Нет-нет-нет», — отрицательно покачал он указательным пальцем протянутой руки. «Я просил только мешочек, подходить ко мне вовсе не обязательно». Делать было нечего. Такой поворот событий был, конечно же, совершенно не предусмотрен никакими планами, но потеря алмазов все же не означала потерю жизни. В глубине души оставалась надежда на то, что можно будет как-то выкрутиться. Сняв драгоценный груз с шеи, я довольно точно бросил его вперед, дав возможность теперь уже бывшему спутнику и другу поймать его в воздухе. «Ого!» — расплылся тот в радостной улыбке. «Да здесь больше, нежели я даже мог себе представить. Так что, как там говорили в СССР?» — шутливо откозырял он Вальтером. «Не поминайте лихом, друзья!» Не опуская нацеленного на нас пистолетного ствола, Зомфильд медленно попятился назад и вскоре беззвучно скрылся в зарослях, растворившись в листве, словно привидение. Может быть, нужно было что-то крикнуть ему вслед, проклясть в веках и его самого, и его потомство до десятого колена. Но я сидел безмолвно и безвольно, словно поверженный истукан, только что свергнутый верными адептами с пьедестала. К чему мне были теперь все сокровища мира, если я был предан той, которую готов был нести на руках до самого побережья? И стоило ли теперь так цепляться за эту никчемную, разом потерявшую всякий смысл жизнь? На мой взгляд, смысла не было никакого. «Да, крепко мы влипли с тобой, племянничек», — хрипло произнес Владимир Васильевич. «По самое не могу, влипли. И кто же мог подумать, мать его, так? Но ничего, брат, не грусти», — придал он голосу решительное звучание. «Как-нибудь выкрутимся. Мы же русские, а русские всегда били прусских». «Какой там били?» — раздраженно отмахнулся я. «Ой, дядя, давайте только без бодряческих лозунгов. Та страна, в которой действовали все эти агитки, исчезла с лица земли. Теперь мы все, каждый сам по себе. Каждый друг другу волк и враг одновременно. Давайте просто радоваться тому, что этот засранец не стал стрелять». И словно в ответ на мои слова, где-то вдалеке захлопали частые выстрелы, после которых вновь наступила давящая тишина. «Что это было?» — возбужденно вскочил я. «По-моему, стреляли в той стороне, куда ушел Вилли. Вам не кажется?» «Раз он стрелял, значит, не так все и плохо», — неожиданно улыбнулся дядя. «То есть как?» «А так», — пояснил он. «Подумай, зачем он палил, причем поочередно, то из карабина, то из пистолета?» «Ой, да не все ли нам равно?» «Нет, не все», — жарко оборвал меня Владимир Васильевич. «Стрелял он несколько раз, а если быть точным, то 5 раз из Вальтера и 3 раза из винтовки, причем попеременно. Почему ни 1 раз, ни 2? Почему не выпустил всю обойму разом? Я по местным джунглям скитаюсь не 1 год. Выстрелов слышал много и начал понимать язык этих звуков. Например, уже более спокойно поинтересовался я. Ему надо было что-то показать, вернее, озвучить, создать звуковую видимость, например, скоротечного боя, — пояснил он. Все же выстрелов было не слишком мало. Но, допустим, для коллективного самоубийства их было слишком много. Выстрелы на охоте? Тоже нет. Из пистолетов по дичи здесь не стреляют, ведь животные убегают и от единственного выстрела. Что же тогда? Что остается у нас в сухом остатке? «Что же?» — прошептал я, вдруг почувствовав в словах дяди некую пока еще чуть ощутимую надежду. «Этот твой дружок Вилли наверняка нам наврал, а теперь готовит себе алиби». «Не понял». «Он сказал тебе, что твоя подруга на самом деле всегда хотела быть с ним. Но это может быть дезинформация и наглое вранье. Если бы она и так была с ним заодно, то ему совершенно не нужно было бы тратить драгоценные патроны. Возможно, он только хочет, чтобы она с ним была. Ведь кем он сам-то был совсем недавно? По твоим словам, простым охранником. Что он мог предложить дочери миллионера в качестве обеспечения безбедного будущего? Да ничего. Грошовый оклад и крошечную съемную квартирку. А теперь у него в кармане сокровищ минимум на 20 миллионов долларов. Теперь он одной ногой стоит на Олимпе и может действительно побороться за свою прежде недостижимую мечту. Но есть одна маленькая проблема. Он как-то должен объяснить ей, куда делись оба его спутника, иначе никакой любви на крови у него не получится. А тогда зачем ему стрелять? Как зачем? Сейчас он прибежит в лагерь и завопит во весь голос, что при переправе мост внезапно оборвался, когда он еще был на этом берегу. По его версии, и я, и ты оказались по горло в воде. Но едва он собрался оказывать нам помощь, как откуда ни возьмись, появились те самые люди, которые напали на нас у реки Саби. Он, как наш лучший друг, тут же снял с плеча карабин и принялся отбивать нападение. К сожалению, противники были в явном большинстве, и ему пришлось отступить. Чуешь задумку? И вот что получилось в итоге. Мы с тобой якобы погибли на переправе, а он, хотя и героически пытался нас спасти, сделать ничего не смог. И теперь, когда плот ему не нужен, а две лошади все еще способны доставить их к границе, он двинется вовсе не на юг. 100% за то, что он поедет со своей добычей и девушкой на запад. Иначе ему нельзя. Он должен обязательно и как можно быстрее вернуть дочь отцу в целости и сохранности. Иначе их объявят в розыск. И кроме неприятностей, из его предательской затеи ничего не выйдет. Нет-нет, Сашок, если он действительно лелеет мечту завоевать сердце твоей девушки, пусть не сию минуту, а в отдаленном будущем, то должен действовать именно так».